Глава 9. После обеда Марианна и Зои, не торопясь, в непринужденном молчании шли вдоль реки обратно к колледжу. Зоя купила шоколадное мороженое и сосредоточенно его уплетала. Все это время у Марианны перед глазами стояла картинка. Племянница, совсем еще малышка, точно так же шагает по потрескавшейся неровной каменной плитке и лакомится мороженым. Это было много лет назад. В тот день Зои, приехавшая в гости к своей тогда еще очень юной тете, студентке колледжа Святого Христофора, и познакомилась с Себастьяном. Марианна помнила, как застеснялась Зои и как Себастьян ловко избавил ее от смущения с помощью простенького фокуса. Достал у нее из-за уха монетку. Впоследствии он еще несколько лет регулярно проделывал этот трюк, что неизменно веселило и восхищало Зои. И сейчас Марианне все время мерещилось, что Себастьян, или скорее его призрак, идет рядом с ними. Странное дело эти воспоминания. Минуя старую обшарпанную деревянную скамейку, Марианна задержала на ней взгляд. Здесь они с Себастьяном праздновали окончание ее выпускных экзаменов. Пили просекко с черно-смородиновым ликером, курили французские сигареты Галуаз, которые Себастьян за день до этого утащил с вечеринки, и целовались. Марианна словно вновь ощутила его губы, сладкие от ликера, к которому примешивался вкус табака. Зоя поглядела на нее. «Ты какая-то неразговорчивая. Все хорошо?» Марианна кивнула. «Давай присядем на минуточку, только не сюда», — поспешно прибавила она. «Вон туда». Они прошли чуть дальше и уселись на скамейку в тени плакучей ивы. Тут было спокойно и тихо. Низко свисавшие ветви, касавшиеся воды, слегка покачивались на ветру. Вдали из-под моста выплыла лодка. Навстречу ей по реке скользил белый лебедь с оранжевым клювом и черной отметиной над ним. Судя по всему, жизнь птицу не пощадила. Некогда белоснежное оперение запачкалось, потемнело, и из-за речной тины приобрело зеленоватый оттенок. Тем не менее, несмотря на потрепанность и чумазость, это удивительное, прекрасное создание сохранило величественный и невозмутимый вид. Неожиданно лебедь повернул голову в сторону скамейки. Марианне почудилось, что взгляд умных темных глаз проникает ей прямо в душу. Составив мнение о ней, он отвернулся и исчез под мостом. Марианна переключила внимание на Зои. «Он тебе не нравится, да?» «Профессор Фоска? Я этого не говорила». «Просто мне так показалось. Или он тебе нравится?» Зоя пожала плечами. «Не знаю. Какой-то слишком яркий, даже ослепительный». Марианну удивила такая необычная характеристика. Неясно было, что Зоя имеет в виду. «Значит, он тебя ослепляет, и тебе это неприятно?» «Конечно. Я предпочитаю видеть, куда иду. И еще он постоянно, как бы выразиться, играет роль, что ли. Словно он не тот, за кого себя выдает, и не хочет, чтобы об этом узнали. Хотя, может, я ошибаюсь, все остальные от него без ума». «Да», — Клариса рассказывала, что его обожают. «Не то слово! Он всеобщий кумир, настоящий идол, особенно среди студенток». Марианне вспомнились девушки в белом, окружавшие Фоску во время заупокойной службы. «Ты имеешь в виду подруг Тары? Ты тоже с ними дружишь?» Зоя возмущенно помотала головой. «Вот уж нет! Я от них шарахаюсь, как от чумы!» «Ясно. Похоже, их не очень-то любят». «Смотря кто», — многозначительно возразила Зоя. «То есть они — любимицы профессора Фоски, его фан-клуб». «Фан-клуб?» «Ну, мы или тайное общество. Фоска занимается с ними отдельно». «Почему тайное?» «Потому что туда входят только избранные», — Зоя закатила глаза. Он зовет их «девы». Правда идиотское название? «Девы?» «Получается, среди избранных студентов нет ни одного мужчины?» «Угу». «Понимаю». Марианна действительно начинала понимать, а точнее интуитивно чувствовать, что услышанное может значить и почему племянница так неохотно об этом рассказывает. «Тара была одной из них?» «Ага». «Так. Мне надо побеседовать с девами. Это можно устроить?» Зоя поморщилась. «Ты правда этого хочешь? Они не слишком-то дружелюбны». «Где они сейчас?» «Сейчас?» Племянница сверилась с часами. «Ну, через полчаса начинается лекция профессора Фоски. Все будут там». Марианна кивнула. «Раз все, то и мы тоже».